Обезличивание поп-певцов, однако, необходимо. Как уже указывалось, молодежь не должна иметь кумиров. Были и те, кто пробовал петь свои песни, но они автоматически попадали под закон занятия подпольной музыкальной деятельностью, а это означало от 3 месяцев ареста до 5 лет арбайтен-лагера. Профессия поэтов-песенников отмерла за ненадобностью. Под запрет попали любые элементы культуры семитов и ромаль. Ромальские ансамбли ранее имели успех в Русланде, поэтому пришлось устроить серию рейдов по ресторанам, где во время свадеб тайком крутили нелегальные записи. Русландский же фольклор с бабушками в цветастых платках постепенно вытеснился олимпийскими музыкантами, специалистами горлового пения и военными оркестрами, исполняющими бравурные марши. Люди приняли новых певцов и достаточно легко отвыкли от Армстронга и Утесова, ведь чем проще, тем лучше. С удовольствием констатирую, что реформа музыки оказалась успешной. Доклад подготовлен бригадиром службы музыкального вещания Клаусом Майне по спецзаказу аналитиков Министерства просвещения и пропаганды Москвы. Глава 5. Лили Марлен. Телеканал «Викинг», главная студия вещания. Телефюрер нажал кнопку на столе, не отрывая взгляда от посетителя, человека в мундире майора Вермахта с чисто немецкой внешностью, светлые волосы, чуть оттопыренные уши, тонкий нос. Замок лязгнул, автоматически блокируя дверь. Да, если уж начальник зондеркоманды «Феникс», охраняющий телецентр, явился сюда сам, без предварительного извещения, значит, дело пахнет керосином. Немец вел себя холодно, с отстраненным видом рассматривая кабинет. Коричневые обои, бежевые стулья для гостей, стол с электронным пультом, дозиметр на стене. На стоечке отдельно корзинка с фруктами. «Они до сих пор корчат из себя расу господ», — с неприязнью подумал хозяин. «Глупое поведение, как у англичан в Индии. Увы, без их помощи мы не обойдемся». «Я к вашим услугам», — со всей любезностью сказал телефюрер. «Чтобы вы